Амма Сара была борима бесом блуда в течение 30 лет и никогда не помолилась о том, чтобы брань отступила от нее, но молила только Бога даровать ей мужество и терпение в брани. Поведали о блаженной деве Саре, что она в течение 60 лет, живя над рекою, ни разу не выглянула, чтобы посмотреть на реку. Для безмолвника очень важно воздержание от любопытства, запечатлевающего душу впечатлениями мира сего, вводящего в него рассеянность и развлечения, которые наветуют и повреждают его молитву.